Каждая клеточка тела существует и жива связью со всем организмом как с целым. Достаточно нарушиться этой связи, и клеточка умирает. Масса мертвых клеточек постоянно выбрасывается из системы, так и человек может омертветь духом, умереть духом и войти в состав космического сора, который выбрасывается из потока эволюции за ненадобностью. Дух жив своей связью с целым, с источником жизни. Спаситель делил людей на живых и на мертвых, сказав: «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов, вы же следуйте за мною». Мертвое сознание отсекает себя от питающего его источника, который является средоточием сущего или фокусом жизни. Этот фокус космической энергии вечен. Этот фокус света и жизни есть фокус иерархии.